английские корабли, хорошо вооруженные, которые всегда стояли у причала британской фактории. А там вверх по Волге, в новую Вологодскую крепость, где, уверял царь, ноги его не будет. А потом Соловки, а затем... Арефе показалось, что он слишком далеко зашел в своих фантазиях. Ведь ничего такого не произошло, пока дни потекли обычной чередой, продолжилась подготовка к свадьбе. Государь не раз обсуждал этот вопрос с доверенным кругом лиц, обговаривал все детали. Марфу по-прежнему держали как почетную пленницу в слободе, поскольку царь за себя не ручался и даже видеть ее отказывался по той же причине. Поговаривали, что царская невеста состоит в некоем родстве с двоюродным братом государя, князем Владимиром Андреевичем Старицким, который принял яд около 2 лет назад, как уверяли, по приказу Грозного, а также главным опричником Скуратовым Бельским. Здесь нельзя было быть уверенным на 100%. По обычаям того времени родословную невесты старались держать в тайне, предпочитали говорить о ее самом невинном, то есть незнатном происхождении. Нередко ближайшим родственникам будущей царицы давали другие имена, фамилии и прозвища в целях их же безопасности. Неополимов и Памва на вороных поджарых конях, знак тогдашнего общественного преуспеяния, приближались к последней московской заставе у Яузы. Боярин вдруг спросил. — Я человек новый, с юности живу в слободе и плохо знаю Кремль. Где похоронены первые 2 жены нашего государя? — Тела Анастасии Романовой и Марии Черкасской находятся под спудом в храме Вознесения, в одноименном женском монастыре. Рядом лежат матушка царя Елена Глинская и его бабка София Палеолог. И следующая царица обретет покой тоже в Кремле? — Видимо, да. Что тебе, боярин, такие глупости мерещатся? — Да так, — уклончиво ответил Неополимов. — Вот где их души находятся, любопытно. — Вовсе и нет. А может, нигде? Даже огоряне так не думают. Неополимов промолчал, занятый своими мыслями. Все-таки какая-то в том есть нелепость и несправедливость, когда молодые выходят замуж за стариков. С какой-то даже досадой неожиданно произнес боярин. — Давай-ка я лучше расскажу тебе притчу, — предложил монах. — Притчи мне твои надоели. — Ну, рассказывай. В египетской пустыне много лет жили 2 отшельника. Один брат-монах тяжело заболел, а другой решил отправиться в город, где хранили богача. Пошел он туда, чтобы заработать немного денег и помочь больному товарищу. Спустя какое-то время возвращается к келье больного с лекарствами и продуктами и видит, что тот мертв и обглодан дикими зверями. Бросил монах принесенные с собой на землю, встал на колени и воззвал к Богу: «Господи! Не сойду с этого места, пока не объяснишь, почему святой человек умер, как погрязший в грехах бродяга, а кровопийцу, развратника, вора и убийцу хоронил с глубочайшими почестями весь город». Долго стоял монах на коленях, рыдал и взывал к Богу, и, наконец, спустился к нему ангел Господень. «Соизволил ответить тебе Бог по благости твоей. Не суди дела земные, оставь это Богу. Твой товарищ был не без греха, и чтобы полностью очиститься и попасть на небо, ему нужно было немного пострадать. Богачу никогда не подняться наверх. И Господь решил порадовать народ, накормив, повеселив и избавив от кровопийцы, а завистников лишить зависти». «Очень мудрено, Памва. Все откладывается на потом, а жить хочет сейчас». «Ну, какая это жизнь?» — возразил инок. Слова эти, видимо, не убедили молодого барина.